Глава 5. Константа. Природа современного государства любого типа исключает возможность взяться за проект бессмертия. Этот проект не усиливает государство и не защищает его, а напротив, его реализация будет ослаблять современное государство. Слышу возражение, что Манхэттенский проект был запущен диктатором, завершен демократией и повторен опять диктаторской моделью. Да, но атомный проект усиливал и или защищал государство. Проект бессмертия не только не делает ни того, ни другого, так он еще и ослабляет государство. Если все птицефермы пускают свою прибыль на развитие, а одна на работу по победе над куриной смертью, последняя обанкротится. Еще о качестве человеческого материала во власти. Там не инопланетяне сидят, а энергичные выходцы из нашего общества. Они также пропитаны мифами и шаблонами прошлых эпох. Плюс их масштаб мышления. Ничего не хочу сказать плохого, но кадровый фильтр настроен под характер насущных задач. Люди должны соответствовать их масштабу, быть не ниже и не выше их. Человек с генеральским масштабом мышления так же плох в роли солдата, как человек с солдатским мышлением в роли генерала. Максимум, что можно ожидать от такой власти, это если идея бессмертия будет популярной. Она возьмет ее на свои предвыборные плакаты, но не с тем, чтобы реально ее делать, а чтобы выборы выиграть. Далее, в лучшем случае, появится строчка в бюджете. Самый максимум институт создадут, но это все. Никакого прорыва не будет. Идея победить смерть не аналог идеи зеленых. Чтобы не загрязнять окружающую среду, не нужно никакой концентрации ресурса. Достаточно пропагандистской кампании и ряда простейших решений. Мусор перерабатывать и мониторить вредное производство. Превращение идеи бессмертия в трамплин избирательной кампании – это не смерть побеждать, а юродствовать на тему бессмертия. Лучше ничего не делать, чем делать то, что дискредитирует идею. Знамя превратится в тряпку, о которую ноги вытирают. Кроме того, на широкую массу эта идея не ляжет. Вот тарифы на ЖКХ или патриотизм – это да, это пойдет. А чтобы идея стала достоянием масс – это совершенно невозможно. За всю историю мира массы никогда не были носителями глобальных идей.